Глеб Соколов, все будет, как задумано. Виноград подошел к окну, потянулся. От долгого сидения за столом тело одеревенело. То, что он увидел, заставило мгновенно дернуться к стеклу. Во все глаза он уставился на маленькую площадку перед офисом Хаумраум. Рядом с милицейским фордом, перегородившим подход к подъезду, медленно двигался новенький лендровер. Бока его, лишь слегка забрызганные уличной грязью, сверкали лаком. Джип продвигался вперед по вершку. Водитель, управлявший им, норовил поставить тяжелую машину впритык к дверям. А место там едва-едва. Между микроавтобусом и Ауди Хоппера фон Поппера I оно стояло меньше, чем в 3 метрах от входа. Константину были видны лишь руки и часть туловища водителя, но и этого достаточно. Дэн! Винограду казалось, он прекрасно различает тонкие пальчики своего должника. Лежали на рулевом колесе шикарного автомобиля. Наконец, лендровер припаркован. Дверь распахнулась, с Котопасских выскочил на улицу. Хотя руководитель отдела червячно-катальных устройств прекрасно знал о приобретаемом джипе, успел догадаться, за рулем Дэн, но все равно картина произвела на него такое потрясающее впечатление, испытал слабость в ногах. Схватился за подоконник, дальше хуже. Костью поразил приступ медвежьей болезни. Чувствуя, надо торопиться и вполне может не добежать, Виноград не мог отцепиться от подоконника. Таращился на двор. Дэн, пиджак его, несмотря на прохладную погоду, расстегнут, обошел лендровер. По-хозяйски разглядывал его. За спиной у червячно-катального менеджера отворилась дверь. Не сразу, но он обернулся. Какая-то необычная тишина повисла в комнате. Невидимый пока для Константина человек прошел за порог. Хоппер фон Поппер I. Лицо шефа было серьезным. Он смотрел на Константина, но ничего не говорил. «Купил!» «Тихо!» — со счастливой улыбкой на лице произнес Костя. Добавил громче. «Он купил его!» Чувствуя, что времени остается какие-то секунды, рванулся вперед. Первопоппер отшатнулся. С криком «Дэн! На лендровере приехал!» Виноградов вылетел из комнаты. Глава 29. Новые похождения стюардессы. Люда вошел в комнату. На ее середине стоял какой-то немолодой мужик в хорошем костюме и дорогом галстуке. «Это и есть Константин?» Тупозаглотышев немного удивился. После разговора с Электрой у него возникло впечатление. Начальник смежного отдела – человек молодой. «Плевать!» – Люда отбросил сомнения в сторону. «Мне здесь терять нечего. Я здесь как бы понарошку». Удар чудовищной силы потряс кабинку. Бацука, чья душа и без того опустилась в унитаз, от страха хотел немедленно выскочить. Ему казалось, его сомнут, раздавят, расплющат между кафельными стенками, вдавят в фаянсовое жерло, если немедленно не сдастся органам. Но очередной удар, мгновенно последовавший за первым, и еще большей силой заставил вчерашнего сотрудника Билайн замереть. Что-то в грохоте, от которого можно сойти с ума, показалось странным. Источник находился словно бы на расстоянии. «Они долбятся не ко мне!» — сообразил Зобкин Бац. «Не увидели, где заперся. Долбит на удачу в первую попавшуюся дверь». «Опять удар!» «Теперь определил точно. Люди из органов атаковали кабинку через одну». «Давай, вылезай, мы тебя срисовали!» Что, надеялся разминуться? Есть кому тебя сдать. Мы получили информацию, ты здесь. Замерев, Бацука слушал. Это не обо мне. Что за дела здесь творятся? Раздался скрип отпираемой двери. «Ну вот ты и вылез», — произнес хриплый, низкий голос. «Чего? Офонарили? Зачем сюда зашли? Боже мой, и ты здесь! А ты испугался? Признайся, твои делишки лишили тебя покоя!» «Послушайте, у вас здесь дрыхнуть не принято?» — запросто спросила Люда немолодого Винограду. «Кого дрыгнуть?» — не расслышал тот. «Я сказал не дрыгнуть, а дрыхнуть. Дрыгнуть — это вроде как легнуть». «Легнуть?» «Да, у нас на прошлой работе один покупатель дрыгнул охранника». Люда полагал, что в таком разговоре быстрее удастся наладить контакт с коллегой. Тот не стал с ним связываться. Выскочил за дверь и побежал во все лопатки по улице. Хорош охранник. Потом объяснил. Именно в тот момент, когда покупатель дрыгнул, он вспомнил. Во время обеда забыл на столике в кафе газовый пестик. Потому срочно побежал за ним. Пестика не оказалось. Поэтому 40 минут отсиживался в кабинке платного туалета, пока не вытащила оттуда одна бабка. Она заведовала тубзиком. Отсиживался в кабинке. Это знакомо. Интересно, кого вы собираетесь легнуть? Да что я, кобыла легаться? Я спрашиваю про дрыхнуть. Дрыхнуть — это спать, понимаешь? Чудной ты малый, словно русского языка не знаешь. Бывает, не успеешь за день выполнить работу, засидишься допоздна, посмотришь на часы. Приходится укладываться там, где застала ночь. «Правда? Ну, ты хороший работник», — оживился немолодой Виноград. «Я сегодня предпочитаю никуда не идти. Вторые сутки на ногах». Для пущей убедительности Тупозаглотышев громко зевнул. «Кем до нас была?» — строго спросил немолодой Виноградов. «Стюардессы». «Выгнали?» «Сама ушла. Морская болезнь. Слабая вестибулярка. Как от земли отрываемся, начинает подкатывать. На силу сдерживалась. А мне то чай, то кофе, то завтрак с ужином. Сервировка, готовка. Заколебут. Пассажиры тоже разные. Иных рвет, а меня это провоцирует». «Зачем туда пошла?» «Зарплата хорошая. Работать не могла, но себя заставлял. Жизнь проклятая. Раньше дояркой на селе не выдержала. Устроилась на самолет. Чувствую, тоже не могу. Того и гляди, заблюю весь салон. В общем, схожу с корабля на берег. Расчет у первого пилота получил, отпускные, взлетные, прогонные, посадочные. Чемоданчик собрала, и вот здесь». «Зарплату у пилота получают?» «Он у нас по совместительству главный бухгалтер. Кассиром, правда, радист. Но на борту его не было. Мы без рации летали». «Без рации? Как же так?» Испуг, который сквозил в вопросе немолодого Виноградова, был явно притворным, но Тупозаглотышев не замечал. «А зачем? Сейчас у всех мобильники. Если надо связаться, звонят и все». «В аэропорт? Ну, кто как. Пилот тот больше в аэропорт наяривал, а девки по своим делам». «Дэн, тачка отпад, круто смотришься». «Костя, мне нужны деньги. Еще немного. 2000». «2000 не вопрос. Проси 4. 2000 я могу тебе дать, не сходя с этого места. Понимаешь, когда Бацука отсчитал 4000, я их в стол не убирал. Че их убирать? Сначала убирай, потом доставай. Сунул в карман. А он оттопыривается. Неудобно. На вот, держи. Я просил две. Опять ты, Константин, нахальничаешь. Я тебе говорил, пересчитывать не стану. И бацуки нет. Зато вон хоппер фон поппер первый. Константин повернулся к приближавшемуся по коридору начальнику. Константин, вы внесли в бухгалтерию доллары, которые я вам передал. Депозит для прыкоко, спросил первопоппер, неотрывно глядя на пачку зелененьких. Дэн тут же протянул руку и выхватил доллары. При виде шефа клешни винограда ослабли. «Офигеть можно», — подумал Костя. «Лучше бы запер бабки в тумбочку. Придется оправдываться. Ну его нафиг. Пошлю всех и уволюсь». Глава 30. И гарнир, и макароны. Бацукань вышел из туалета. Осмотрелся, ни справа, ни слева на этаже никого. Запкинбац и боялся, одновременно разбирало любопытство. Что происходит на этой чертовой фирме? Пошел по коридору. Еще некоторое время назад собирался бежать из Хаум-Раум без оглядки. Теперь нет. Он попытается выведать что-нибудь. Кишка коридора заворачивала вправо. Что за поворотом, не видно. Словно нашло неожиданное наитие. Шажки стали осторожными, крадущимися. Бацука выглянул за угол. Впереди, на некотором расстоянии от него, по освещенному коридору шел человек. Светлое кашемировое пальто, поднятый воротник, шарф. Человек остановился, словно бы засомневавшись, в правильную ли сторону идет. Начал поворачиваться. Запкинбац мгновенно скрылся за угол. Через секунд 10 он выглянул. Человек стоял на прежнем месте. Смотрел в стену перед собой и, должно быть, ничего не видел. Какие-то собственные мысли занимали его. Вчерашнего билайновца поразило, лицо господина замотано шарфом до самых глаз. Наконец, загадочный человек опять повернулся к Бацуке спиной, медленно пошел по коридору. Запкинбац двинулся следом. Будучи новичком в здании, не знал, куда ведет тонкая кишка между белыми стенами, отражавшими ослепительный свет ламп. «Ты что, не видишь? Я иду! Понимаешь, хочется иногда макарошек!» «Псих! Ты меня перепачкал с ног до головы!» — стонал Зобкин. «Куда я такой денусь? У меня нет другого костюма! Какие макароны! Я весь в липкой гадости! Это соус! О, боже! В ответственный момент наткнуться на тебя с кастрюлей макарон! Что же это такое?» «Это очень изысканный, очень сложный соус из множества компонентов. Покупаю в иностранных магазинах, в разных концах Москвы. Каждый из пятнышек на твоем костюме обошлось не меньше, чем в доллар. И сгваздал тебя самым дорогим соусом на Хаум-Раум. Сказать по правде, проварить твой костюм в большой кастрюле, бульон получится не дурной. Убил меня, просто убил. Как в таком виде покажусь перед начальником? Сегодня первый рабочий день. Что подумает? Где мог так извозиться?» «Умоляю, не рассказывай никому. На нашей фирме строжайше запрещено готовить. Руководство не переносит запахов кухни. Считается, это отталкивает клиентов. Только чай и кофе. Меня уже ловили с макаронами. Потому испугался, когда почувствовал, кто-то крадется. Опрокинул со страха кастрюля. Понимаешь, у меня уже есть предупреждение. Выдашь мне конец, пощади. За что все эти неудачи на мою голову?» Загадочного господина, замотанного шарфом, нигде не было видно. Успел войти в одну из дверей. Прочь потрусил и человек с кастрюлей. Бацук остался один возле маленькой кухоньки, встроенной в стенную нишу. Здесь стоял чайник, несколько банок с чаем и кофе. Маленькая допотопная электроплитка использовалась, должно быть, вместе вон с той кастрюлькой для натурального кофе по-турецки. Но кое-кто тайно готовил здесь макароны с соусом. Поскольку шеф уже предупреждал макаронщика, то может подфартить. Запкинбац решил потребовать от Хаумраум компенсацию. Доложить, что один из сотрудников вывалил на него макароны с соусом. Пожаловаться, что нет денег на обновку. Мол, раз соус ваш фирменный, то забирайте пиджак с соусом себе, а мне выдайте на новый. У раздражительного Дэна такое заявление вряд ли будет иметь успех. Что ему до коллег, готовящих вопреки корпоративным правилам обед прямо в офисе? Другое дело руководитель фирмы. Тот должен понимать шире. Бацука медленно шел по коридору. О том, чтобы отмыться, речи не было. Костюм восстановлению не подлежал. Где только искать шефа? Он забыл дорогу в его кабинет. Зайти, что ли, в какой-нибудь из дверей и спросить? Запкинбац нажал на ручку, вошел в комнату. Пуста. Обставлена со вкусом и в известном смысле роскошно. Это не коморка рядовых пахарей. Здесь обитает птичка как минимум повышенного полета. Дверь в смежную комнату широко открыта. Оттуда доносится разговор. Собеседники курят. Дым от дорогих сигарет чувствуется и здесь. Бацука втянул носом в воздух. Легкие следы никотина его успокаивали. А как с этой метелкой? Хотя в прошлый раз про слонов она хорошо сказала. Понравилось. Только я не поняла, кого имела в виду. Слон, ты? Хватит со слонами. Миллион исчез. Скотч не знает, куда подевался. Скотч? Когда ты с ним разговаривал? 17 минут назад, если быть точным. Где он? В этом здании. Слушай, сними с лица шарф, тебе не жарко? Я с открытым окном пиджак снимаю. Батарея не регулируется, печет как на сковороде. Запечет еще сильнее, когда узнаешь, что собираюсь сказать. Бацука весь превратился в слух. Итак, Константин, вы уже передали депозит в бухгалтерию? Вовсе нет. Понимаете, с наличными какая-то беда. Видели, что произошло? Офигеть можно, правда? Константин глупо улыбнулся. Хоппер фон Поппер первый вытаращился на него. Виноград продолжал. Взял я денежки и тю-тю. А зачем тю-тю? Почему отдал, сам не знаю. Одно слово, офигеть. Смущают дорогие машины. Завелся и сделал глупость. Кто завелся? Машина? Машина-то завелся. Но деньги тю-тю я. Потому что тоже завелся. Возбуждаюсь на автотранспорт. Этому? С Котопаски ходили? Ему? Кому же еще? Кто у нас здесь самый крутой? Не вы же с вашим старым Ауди. Прискорбный факт, но с ним нужно считаться. Теперь уж ничего не поделаешь. Придется снова выдать мне 15 тысяч. Уж как хотите. Или надо требовать долг со Скотопасских. Я ни в чем не виноват. Середина рабочего дня, у меня обед. Я перед обедом таких вопросов никогда не решаю. Лезет и лезет. Куда лезет? Я бы сказал, на кого? Кому? Ко мне в карман лезет. Вы соображаете, что говорите? Изумился Хоппер фон Поппер первый. «Дэн», — обратился Виноград к коллеге, — «хочу признаться тебе в одной вещи. У меня не было права отдавать деньги. Я завладел именной случайно. Понимаешь, шел-шел, вдруг вижу первопоппер. Скажи, что я здесь теряю? Закис, ожирел, кураж потерял безвозвратно. Давно бы уже на другой фирме скакал, как козел». «Перспективный козел», — добавил Дэн. «А здесь... Первопоппер жизни не дает. Заезд. Стабильность ему подавай. Ровный уровень продаж. с постоянным плавным повышением. Что я, планер, что ли? Слушай, чем воняет? Шибает в нос. Макароны с индийскими приправами. Что такое? Я не заказывала. Признайся, звонил в пиццу на дом. Прежде чем Бацука сообразил, о чем речь, из смежной комнаты выскочила баба. «Как вы меня назвали? Первопоппер?» «Очень любопытно». «Он всегда так вас называет. Хочет обидеть», — заявил Дэн. Скотопасских, Хоппер фон Поппер I и Константин Виноградов по-прежнему стояли посреди пустого коридора. «Первое время я не мог понять», — продолжал откровенничать Дэн. «Кто попер, кого попер, а потом взял и понял. Это вы попер». «Я фон Поппер, с двумя «П», — вознегодовал начальник. Одна из дверей, их по сторонам коридора было множество, открылась. Оттуда вышла Люся Тупозаглотышева. Несколько мгновений, ковыряя в носу, стояла на месте. Потом заметила Дэна, не спеша направилась к нему. К этому моменту до Винограда дошел смысл сказанного Скотопасских. «Выставляешь перед начальником! Ты подлец!» — воскликнул Константин. «Неплохо!» — удивился Дэн. «Ты же только что сам хотел уволиться! Я хочу помочь! Открываю тебе перспективу!» Косте стало стыдно. «Ладно, извини за подлеца, но насчет увольнения не хочу рубить с плеча, мне надо подумать!» Он повернулся к первопоперу. «На то, что я сказал, не обращайте внимания. Это я репетирую новую пиар-акцию». «Я не давал задания репетировать». Фон Поппер злобно посмотрел на Винограда и хотел сказать что-то еще, но вздрогнул от фамильярного удара по плечу. Со спины к нему подошел Тупозаглот. «На что? Треплемся вместо работы?» Нахально ухмыляясь, спросил он первопоппера, которого принимал за Константина Виноградова. Рука Люды осталась у первопоппера на плече. Обращение новенькой с главой представительства повергло настоящего Костю в еще большее смущение. «Да», — промямлил он, глядя на Люду, «Дэн вот на Лендровере приехал, только купил». «Неплохо», — заявил Люда и, широко улыбнувшись, потрепал фон Поппера за ухо. Тот сделал попытку скинуть руку новенькой со своего плеча. «Что дергаешься, как норовистый конь?» — спросил Люда. «Кому какое дело, что я приобрел?» — сказал Дэн. «Ну что, Костя, с увольнением так и будешь тянуть? Американцы рекомендуют каждые 2 года получать пинка под зад и уходить на новое место. Ты же сам говорил, шеф тебя зажимает». Перспектива уже сегодня удалить кредитора из офиса казалась Дэну заманчивой. Глава 31. Гонки сквозь ночь. Дэн вел автомобиль по вечерним улицам. В брюхе урчало. Оно было таким же свободным, как и проспект, на который он выкатил. Звуки оказались сильны. Слабый шум двигавшегося Рено не в силах был заглушить их. «На пустой желудок лучше ездить на отечественной тачке», — подумал молодой человек и перевел магнитолу на максимальный звук. «У моей свинюшки розовые ушки!» — заходился певец, лауреат всероссийского конкурса животноводов, ставший совсем недавно еще и лауреатом «Песня года». Бил барабан, которому позавидовало бы войско турецкого султана, завоевателя, и от грохота огни фонарей, убегавших назад, чуть дрожали. Линия их двоилась, троилась и превращалась в зубья пилы. Это она своими острыми клыками перепилила сегодня последний свай у моста, что вел к заветному для Дэна статусу миллионера. Дело было так. Оказавшись днем в офисном здании, где работала Даша Дайс, Котопаский ринулся напрямик к лифтам. Он не хотел терять времени. Быстро, четко, по-современному звучал в его голове заветный девиз. Охранник, засыпавший без дела, был против. «А пропуск?» «Звоните, вон телефон, пусть встретит». Ледяной голос сотрудницы, которую отвлекли от горячей порции быстро приготавливаемой лапши, ответил Дэну. «Она здесь не работает». «Как же не работает? Я же сам утром не хотел сдаваться, Дэн». «Утром работала!» — завопила баба, почти физически ощущая, как с каждой секундой стынет заветная корейская лапша капрамен. «А теперь тю-тю! Уволилась и была такова! Вы с ней разминулись всего на каких-нибудь четверть часа!» «Тю-тю!» — вымолвил Дэн. Баба повесила трубку. То, как она набросилась после этого на лапшу, осталось за кадром. «Как же она могла уволиться?» – прошептал Скотопаских. «Знал бы он, что пройдет немного времени и на собственной шкуре узнает, что уволиться с работы меньше, чем за один день в наше время – плевое дело!» «Подонок!» – Скотопаских в ярости ударил по баранке. Настроение у бывшего будущего chairman of the board отвратительное. Ко всему казалось, что за ним кто-то следит. Хотя, возможно, это были лишь первые признаки развивающейся мании преследования. «Что за пара фар все время тащится за мной?» Он смотрелся в зеркало. На большом расстоянии, но неотрывно за ним двигался автомобиль. Невозможно разглядеть, какой марки. С тоской подумал. Так и не успел узнать, что это за катально-червячные механизмы, продажей которых руководил. А ведь есть еще червячно-катальный. Жаль, что все закончилось так быстро. Атака захлебнулась бездарнейшим образом. Он поежился, поднял стекло. Опять взглянул в зеркало. Автомобиль сзади прибавил газу. Расстояние между ними сократилось. На марку преследователя Дэн по-прежнему определить не мог. Хороша ли тачка, которая за мной гонится? Если дешевая, то значит меня не уважают даже эти незнакомые мне подонки. Что же говорить о знакомых? По делам мне, паршивого лимона достать не могу. Дэн был полон самобичевания. Вот ты мне скажи, что такое катально-червячный механизм и чем он отличается от червячно-катального? Задавший вопрос тупозаглот, вольготно расселся в начальническом кресле. «Чем они отличаются, не знаю, но продавать их, уверен, надо по-разному», быстро отрапортовал Бацука Запкинбац. «Пока не поймешь разницу, с работы не уйдешь», — сказал Люся. Он не знал, что в этот момент хитрый таджикский дьявол, вселившийся в Запкинбаца, подсказывал ему: «И не надо, и очень хорошо, что не уйдешь, тебе ведь некуда идти». Мыслями Бацука постоянно возвращался к сцене в кабинете. Когда Запкинбац увидел Электру, выходящую из широко распахнутой двери, он растерялся. «Ты подслушивал!» — воскликнула девушка. Глаза недобро сверкнули. В следующее мгновение оглядела Запкинбаца с головы до ног. Бацука молчал. То, что из двери вышла менеджер по персоналу, произвело на него впечатление. В голову не приходило ни одного слова. Мысли про костюм потерялись. «Значит, подслушивал. Молчание – знак признания». «Я не подслушивал. Я вошел, но...» «Вошел и стал подслушивать». «Да, то есть нет. Я стеснялся войти. А вдруг почувствовал, как от меня пахнет. Это соус». «Что соус?» «В нем не хватает чеснока». «Сейчас мы купим чеснок. Сейчас он будет торчать у тебя отовсюду. Бацука попятился. «Костя, хватай его!» — крикнул Электро. Из двери выскочил второй. В кармане у Тупозаглотышевой заиграл мобильник. Люда сунул руку и, не вынимая телефона, сбросил звонок. Разговаривать не хотелось. Он знал, кто беспокоится. Хрипробойцев уже несколько долгих часов не получал никакой информации от переодетого девушки-агента. Люсе не хотелось отвечать. Впервые в жизни он получил начальническую должность. Был подчиненный, пусть только один. Прежний шеф, задавака с брезгливым выражением лица, с позором выставлен за дверь. Надменный придурок. С каким презрением он отговаривал с Тупозаглотышевым на собеседовании. «Ты что, немая? Английский знаешь?» «Ты на паях был?» — спросил неожиданно Запкинбаца Тупозаглот. Тот не сразу пришел в себя, увлеченный собственными размышлениями. «Как ты там мог побывать? Из твоего гиндукуша на курорты явно никто не ездит», — думал при этом Люся. «На паях с кем?» — подтвердил мысль Бацука. «На паях? Это не с кем, а где?» — с презрением заметил Тупозаглотышев. «Это курорт такой. Хотя некоторые бывают там и с кем. Модное место. Да. Клиентам тебя выпускать нельзя. Они же от тебя разбегутся. File and rank». «Чего-чего?» — подобострастно спросил Бацука. «Пока будешь на канцах», — отрезала Люда. «Это все, на что ты способен». «Да мне хоть как. Я хоть на канцах, хоть на танцах. Лишь бы не выгнали. Зарплаты большой не надо, только бы с голоду не помереть». «Не помрешь», — лениво заверил Тупозаглот. «Послушай». В голосе начальника впервые послышалось некоторое снисхождение к подчиненным. «Надо бы все-таки разузнать, чем эти катально-червячные механизмы отличаются от червячно-катальных. Конечно, в данный момент не обязательно знать, чем мы торгуем. Но через некоторое время эта информация может понадобиться. Все-таки мы фирма?» Дэн продолжал гнать свое маленькое изящное Рено по освещенному проспекту. Теперь он уже был уверен. Пара фар, мерцающих позади него, принадлежат не случайному попутчику, а преследователю. С Котопасских то прибавлял скорость, то наоборот замедлялся, фары четко повторяли его действия. «Идиот!» — с презрением подумал Дэн о противнике. «Кто же так преследует? Мог бы для маскировки обогнать!» Неожиданно для себя он, подрезав несколько попутных автомобилей, свернул из крайнего левого ряда в улицу, которая отходила от проспекта направо. Половина фонарей на ней не горела, и Дэн внутренне порадовался обстоятельству. К тому же зеленая стрелка, под которую успел проскочить Рено, погасла. Машины, ринувшиеся, набирая ускорение наперерез, должны были заставить фары остановиться, даже если те будут готовы нарушить правила. В последнем Дэн не сомневался. Он прибавил газу и еще раз свернул направо. Узкий переулочек скоро закончился тупиком, с забором какого-то складского здания, и Дэн вынужден был проехать 10 метров задним ходом. Потом зарулил во двор, по счастью, оказался проходным. Погнал по узким проездам между гаражами и вереницами автомобилей, стоявших парой колес на тротуаре. В конце концов Дэн осознал, что больше не понимает, откуда он приехал и куда надо двигаться. Остановил Рено, заглушил двигатель, выключил фары. Предался воспоминаниям. Выйдя из здания, в котором еще утром трудилась Даша Дай, с Котопасских направился к своей машине. Реакция могильщика была предсказуема, не хотел с ним разговаривать. До района, в котором располагался офис Хаум-Раум, с Котопасских добрался за полчаса. Но Рено припарковал за несколько кварталов. Спрятал в случайном дворе, загнав на узкий пятачок между детской площадкой и подсобкой продуктового магазинчика. После этого Дэн дошел по параллельной оживленной улице. Встал на краю тротуара, принялся ждать. План его был неосуществим, но после того, как захлебнулась основная атака, все остальные действия казались несущественной игрой. Скотопасских предпринимал их, лишь бы чем-то заняться. Через 15 минут утомительного стояния у потока медленно ползших машин Дэн разглядел впереди новенький Land Rover. Это было хоть и небольшой, но удачей. Стараясь привлечь к себе взгляд сидевшего за рулем человека, Скотопасских начал размахивать руками. Был сам себе противен, но иного в голову не приходило. К тому же, после утери единственной нити, что вела к дядиному миллиону, Дэн находился в состоянии легкого умственного расстройства. Известно, что некоторые помешанные обладают особой внутренней энергетикой. Видимо, это был тот случай, потому что управлявший ленд-ровером человек не только обратил на Дэна внимание, но и подрулил к тротуару. $2000 за возможность проехать за рулем вашей машины 30 метров. Вы при этом остаетесь в салоне, сходу заявил Дэн. Скотопасских завел двигатель Рено, включил фары и тронулся с места. Выезд на проспект нашел довольно легко. О фарах больше не думал. Все равно не разглядел машину, не знал, какой она марки. Через 20 минут въезжал во двор Кошелевского дома. Новенький автомобильчик могильщика перегораживал проход к подъезду. Чуть дальше в парковочном кармане морды кремовой девятки стоял чей-то Land Rover. Глава 32. Сплошные неприятности. В тот же день, но гораздо раньше, в офисе Хаум-Раум. Слова выскочившего из двери человека привели Запкинбаца в замешательство. Шарф проговорил: «Может, это тот, который пролез в сломанную дверь?» Электро, стоявшая рядом с Бацукой, хохотнула. «Этот мог! Явно норовит лезть в двери, куда не приглашают!» Вдруг девушка с сомнением посмотрела на новенького. «Погоди, а как тебя зовут? Что-то я забыла!» Глаза ее сузились. «Запкинбац! Почему вы разговариваете таким тоном?» Бацука решил защищаться. «Я, по-моему...» «Посмотри на себя!» — грубо оборвала кадровичка. Перемазался с ног до головы в дерьме. «Именно поэтому я требую компенсации!» «Запкинбац, ты не только не получишь компенсации, но...» «Что но?» «Это ты варганил соус и макароны. У тебя нет ни копейки денег, а жрать хочется. Вот ты решил использовать припасы, взятые из гиндукуша. Обморался с головы до ног. Собрался еще и костюм новый исправить за счет фирмы. Ух, мне этот Скотопасских с его гоп-компанией!» «Запкинбац!» — перебил электрочеловек в шарфе. «Что-то очень знакомо!» Бацука обмер. Понял, пропал. Зачем же назвал сходную фамилию? Откуда он может знать? «Как того звали?» — продолжал вспоминать шарф. «Зобкин. Да, Зобкин. Того, который сбежал, зовут Зобкин. Павел». Бацуке стало хуже. «Слушай, а вкусно пахнет», — неожиданно проговорил Электро. «Национальный рецепт? Тебе нравится, дорогой?» Она жеманно посмотрела на шарфа. В комнате было очень тепло, даже жарко. Владельцу прекрасного шерстяного изделия должно быть некомфортно. «Да, запах пробуждает аппетит», — согласился мужчина. «Я приготовлю тебе такой соус, но только после свадьбы. Бацука, скажешь рецепт?» Запкинбац настолько обрадовался, что разговор перескочил на другую тему. Позабыл про то, что утверждал, к соусу не имеет никакого отношения. Конечно, скажу. Рецепт обалденный. Наше национальное блюдо. На гиндукуше только такие макароны едят. Соус, пальчики оближешь. Вот он и признался, что соус вывалил на себя сам. Тут же проговорил Шарф. Ловкий малый. Костюм решил обновить. Нелегко тебе с такими. Тот еще контингент. Электра уставилась на Запкинбаца. Взгляд ее не обещал хорошего. Дэн во дворе у Виталика. Скотопаскер вгляделся в силуэт ленд-ровера. Вокруг джипа была густая тьма, подробностей не различить. Он пошел к Кошелевскому подъезду. В окнах могильщика горел свет, но задернутые шторы позволяли ему вырываться наружу едва-едва. Силуэта Виталика не видел. Дэн дошел до крылечка, взялся за ручку, набрав код, оказался внутри. Решил проехать два этажа на лифте. Сверху по лестнице кто-то спускался. Не поднимая головы, молодой человек шагнул в распахнувшиеся двери кабины, нажал кнопку этажа. Когда створки уже закрывались, Скотопаскер увидел проходившего мимо дядю Метью. От неожиданности он растерялся и громко икнул. Равнодушная кабина с металлическим скрежетом понесла его вверх. На огромной скорости маленькое изящное Рено летело вперед. Внутри в моторе французский коленвал крутился так, что ему не хотелось жить. Дэн был неумолим. Он сжал и сжал на педаль газа, прыская горючей смесью в цилиндры, словно боялся, что они пересохнут и умрут от жажды. Но ленд-ровер все сильнее отрывался от погони. Проспект, по которому мчались, был прямым, как стрела. Машин в сторону центра двигалось не так много. Те, что двигались по крайнему левому ряду, новенький джип оставлял стоять дальше. Для него они стояли на месте. Подлое английское изделие имело коленвал, который крутился быстрее французского. Очень скоро племянник Матвея Скотча с разочарованием обнаружил. В бешеной гонке участвуют не две машины, четыре. Глянув в зеркало, это произошло случайно, Дэн предпочитал не оглядываться назад, увидел вишневый «Мерседес». Автомобиль цвета подмосковных ягод вертел колесами так, что все, кто ехал в левом ряду, для него тоже стояли. Почти так же стоят вдоль дороги дома, фонарные столбы и сотрудники ДПС. Зеркало привлекло внимание Дэна еще раз. Очень странно, но «Мерседес» и догоняли, а потом и перегоняли с «Жигули» копейка. Какого цвета они были при рождении, неизвестно. Последний раз кто-то злой и насмешливый покрыл их морковной краской. Морковка сделала мерс и теперь приближалась к изящному Рено. «Что это значит?» — в полном недоумении спросил себя Дэн. Тут же едва не врезался в десятку. На скорости примерно в 90 км в час белая машина стояла на взлетной полосе перед Дэном. Руль пошел вправо. Так опытный капитан избегает столкновения с айсбергом. Чудом Рено не перевернулось. Теперь Скотопаскер не столько смотрел на несшийся впереди джип, сколько на морковного цвета рухлядь, стремительно приближавшуюся к нему сзади. 10 минут назад, спустившись, сходя с ума от нетерпения вниз на лифте, Дэн выбежал во двор. Дяди Матвея нигде не было. Дэн судорожно хватал ртом воздух. Сердце его колотилось. Взгляд упал на ленд-ровер, новенький автомобиль. Пятясь задом, выезжал со своего места в припаркованном кармане. Присмотревшись, Скотопаскер различил за рулем Мэтью. Машина уже ринулась к выходу из двора. За тот десятков метров, что он проехал, ленд-ровер успел набрать такую скорость. Дэн не рискнул выскочить на дорогу. Наверняка оказался бы под колесами. Скотопаскер замахал руками. Сидевший за рулем дядя не посмотрел в его сторону. Дэн побежал к Рено. Морковная копейка поравнялась с ним. Повернув голову, при бешеной гонке это не просто и опасно, Скотопасских рассмотрел сидевшего за рулем человека. Тот тоже стремился разглядеть водителя соседней машины. То и дело поворачивался в сторону Дэна, таращил глаза, радостно улыбался и время от времени высовывал язык. Скотопасских разнервничался. «Что, черт возьми, за придурок?» Снизил скорость. В таком состоянии трудно лавировать между мчавшимися автомобилями. Старенькие «Жигули» вырвались на пол корпуса вперед. Теперь и они летели вперед чуть медленнее. Водители-попутчики уступали дорогу, злоблаговременно перестраиваясь в соседний ряд. Скотопасских глянул в зеркало. Вишневый «Мерседес» догонял их. Следом за ним, хвост в хвост, на огромной скорости неслась белая спортивная машина неизвестной Дэну марки. «А это-то еще что такое? Сколько же их, участвующих в этой бешеной гонке?» Он уже не смотрел на задние фонари дядиного ленд-ровера, мелькавшие между машинами впереди. Морковная развалюха сбавила скорость, окно водителя поравнялось с окном Рено. Человек в «Жигулях» корчил рожи. Только тут Дэн обратил внимание на маленький квадратик белой пленки с номером. Он был наклеен на крыле «Жигуленка». Развалюха явно участвовала в спортивных соревнованиях по городским гонкам. Заметив, что совсем скоро врежется в багажник очередного застывшего на скорости примерно в 100 км в час автомобиля, Скотопасских нажал на тормоз. Как бравый рулевой сухогруза с чувством крутанул баранку вправо. Но и на тамошней полосе еще более неподвижно, где-то на уровне 70 км в час, стоял иностранный автобус. Уходить еще правее было невозможно. Несколько машин, двигавшиеся одна за другой, препятствовали маневру. Скрип тормозов, изданный в ночи изящным Рено, походил на вопль отчаяния. Маркованные «Жигули» ушли далеко вперед. Дядин ленд-ровер вообще не видно. Полный провал. Дэн подрулил к обочине. Мимо проносились участники городских гонок. На крыльях машин наклеены спортивные номера. Погоня не удалась. Расстроившийся Скотопасских не заметил. В группу гонщиков затесалось два автомобиля без спортивных номеров. Это были «РАФ» и новенькая иномарка. Через сотню метров «РАФ» задымил. Сойдя с трассы, он подкатил к обочине. Инерция толкала его по грешной земле. Тот, что выскочил из кабины на ровный, как стол для обеда асфальт, в отчаянии пнул колесо ногой. И от него тоже скрылась разгадка. Глава 33. Неожиданности и воспоминания. Дэн поднялся по лестнице и остановился перед дверью, нажал на кнопку. По ту сторону металлического листа, обитого дерматином, негромко зашелестел звонок. Скотопасских приготовился ждать, но не прошло и 10 секунд, дверь распахнулась. «Здравствуйте, барин!» Физиономия могильщика излучала подобострастие. «Перестань кривляться!» Дэн устало шагнул за порог. «Выпить есть?» «Есть! Пожалуйте!» — попятился Кошелев. «Не успел до квартиры добраться, уже затарился!» Голос Скотопасских был злым. «Напрасно гневайтесь, барин! Прикупил для протирки оборудования!» Кошелев отчаянно вращал глазами. «Да что ты все барин, барин! Думаешь, не барин, да? Да я тебе покажу, какой я барин, сукин ты сын!» «У нас барышня в гостях, Дарья Сергеевна!» Скотопасских вздрогнул, замер, глянул вдоль коридора. Дарья Дай, мило улыбаясь, вышла из кухни в прихожую. «О, Господи!» – прошептал Дэн и от слабости прислонился к стене. «Что с тобой? Что с вами, барин?» Могильщик подскочил к Дэну, угодливо взял его под локоток. «Чувствую себя вернувшимся с того света», — слабым голосом произнес Скотопасских, не отлипая от стены. «Только что у светофора меня ужасно подрезали. Чуть не впаялся в столб. Тут же в оправдании сочинил он. «Даша, как вещи?» «Вещи? Что такое? Какие вещи?» «Твои вещи!» Дэн отлепился от стены и приблизился к ней. «Ты ничего не растеряла? Когда мы подвезли тебя к офису, и ты вошла внутрь, мне показалось, у тебя дырка в пакете». «Дырка? В пакете? Что с тобой? У тебя какой-то взгляд странный». Девушка с испугом шагнула назад. Тем не менее проговорила. «Дэн, я решила немного у тебя поработать. И еще, не разрешишь мне сегодня остаться в офисе? Хочу кое-что сделать». «Значит, пакеты целы?» «Барин бредит», — тоном, не подразумевающим возражение, заявил могильщик. «Боюсь, Дарья Сергеевна, его сегодня тоже придется оставить здесь. До родового поместья в таком состоянии не доедет. Да и мне там делать нечего. Еще потянут на конюшню. Знамо дело, как в поместье окажешься, так сразу тащат пороть для профилактики. Лучше я с вами останусь. И потом, не могу я бросить барина. Придется всем здесь опять. В тесноте, да не в обиде». «Я, пожалуй, прилягу», — пролепетал Дэн и, развернувшись, поплелся в комнату. «Полежу немного, а потом и напьюсь». Лежа на топчине с откным приоткрытым глазом, второй для конспирации был зажмурен, Дэн чувствовал, настроение его улучшается.